Глава 32. Каким будет мир? Пока у нас творились разные подобные дела, мировая история шла своим путем. В стане противников Антанты, как и следовало ожидать, слабым звеном оказалась Турция. На ослабевшую империю в начале года полезли дашнаки. Их формирование мало что из себя представляли в военном отношении. Но у турок было очень мало сил, чтобы им противостоять. Дашнаки взяли Карс и одновременно повели наступление на Эрзурум и в сторону озера Ван. Их подвело желание схватить все и сразу. Силенок не хватило, и дело застопорилось. А тут турки перебросили войска из Персии, хотя там положение османов было даже хуже. Черт знает почему. То ли это была какая-то хитрая политика, то ли ненависть к армянам оказалась сильнее, но вероятнее всего, большевики просто заслали денег кому-то из турецкого начальства, потому что дальше начался цирк. Дашнаки стали драпать, но тут в Ереване произошло большевистское восстание, а дальше, ну вы понимаете, поможем нашим кочегарам. В Красную армию набирали добровольцев со всего Кавказа. Как известно, в Тифлисе армян чуть ли не больше, чем в Армении. Да и в Баку их немало. Эти части вошли в Еревань, где была провозглашена Социалистическая Советская Республика Армения, а затем двинулись на турок. После ожесточенных боев, в которых потери красных составили аж 123 человека, у турок примерно столько же, заговорили о переговорах. То есть постановка была видна невооруженным взглядом. А что вы хотите? То, что Османская империя обречена, было непонятно разве что самым тупым. Поэтому большинство турецких руководителей всех уровней думало прежде всего о себе. А если какие-то турецкие патриоты и имелись, они понимали, что в будущем, в любом случае, Турцию придется воссоздавать из руин. Тут уже не до Западной Армении. Правда, у большевиков хватило ума не разевать широко рот. Точнее, армянские товарищи бы разинули, но из Москвы поправили особо бойких, ведь захватить-то можно много чего, а вот удержать... Сказали, берите, товарищи армяне, Эрзурум и еще кое-что, но на большее не рассчитывайте. Но в любом случае, в этой истории не будет такого сюрреализма, когда главный национальный армянский символ, гора Арарат, находится на турецкой территории. Но эти дела были интересны нам. Европу данная возня вообще не волновала. В апреле началось наступление англичан в Палестине. Англы тоже предпочитали действовать не столько войсками, сколько деньгами. Они купили арабов, которые подняли восстание в тылу у турок. В общем, к маю от Османской империи оставался только пшик. Войска государств Антанты оккупировали Стамбул. В моей истории... По Севрскому договору от Турции остался только жалкий огрызок, причем без Стамбула. Но тогда произошла кемалистская революция. А теперь? А во Франции накалялась социальная обстановка. Все большее влияние приобретали левые. В мае даже возникла французская коммунистическая партия, которой в моей истории точно в это время не было. И удивляться здесь, право, товарищи, нечего. Ведь откуда знали французы о положении в России? Из газет. В моем варианте истории 1918-19 годы прошли под постоянные вопли «Режим большевиков скоро будет свергнут». На роль свергателей последовательно назначались чехословаки, Колчак, Деникин. А тут чешского восстания не было, Колчака разнесли, а что случилось с добровольческой армией, было вообще не очень понятно. Похоже, она растворилась без остатка в продолжавшемся кубанском дурдоме. Тем более, что никаких корреспондентов западных газет на стороне контрреволюционеров не имелось. Те, кто были у Колчака, предпочли убраться. Дураки они были, что ли, драпать вместе с белыми через всю Западную Сибирь. Так что информацию весь мир получал в основном от Роста. Буржуям это, конечно, не нравилось, но что они могли противопоставить? Конечно, имелся козырь – зверство большевиков. Но мы тут тоже работали. Многие французские левые издания перепечатали мое интервью корреспонденту шведской газеты Svenska Dagbladet. Там я продвинул тему. Нас упрекают в жестокости. Но, как говорится в русском классическом произведении, а судьи кто? К примеру, во Франции день взятия Бастилии является национальным праздником, а Великая Французская революция была не менее жестока. Вспомните закон о подозрительных, по которому можно было отправить на гильотину человека только потому, что у него недостаточно революционная физиономия. Про усмирение Вандеи я вообще не говорю. Продразверстка? Так это прямое заимствование французского опыта. Более того, как мы помним, французы публично казнили короля и королеву, заморили наследников Тампле. Мы же в смерти Николая не виноваты. Виноваты контрреволюционеры-авантюристы. А императрицу с семьей мы передали нашим противникам. Так кто говорит о жестокости? Не говоря уже о том, что люди, ввергнувшие мир в жестокую бойню, вообще не имеют морального права кого-либо судить. В апреле забастовал флагман французского рабочего движения завод «Ситроен». Там, кроме чисто экономических требований, имелось и требование скорейшего прекращения войны. Это вызвало большой переполох, именно потому что «Ситроен» был ориентиром для остальных рабочих. Разумеется, профсоюзников обвинили в том, что им подогнали денег немцы. Может, и подогнали. Большевики ситроеновцам точно не платили. Но кого это волновало? Немного ранее случилось еще одно неприятное для французов событие. 27 марта умер премьер-министр Жорж Клемансо. От чего умер? Да от простуды. Дедушке было 78 лет. В этом возрасте можно склеить ласты от чего угодно. В моей истории он прожил дольше, ну мало ли. Новым премьером стал Александр Мильеран. Замена вышла явно неравноценной. Клемансо носил прозвище «Тигр». Во многом он походил на Сталина. Не нынешнего, а того, которым Виссарионович, будем надеяться, станет. А Мильеран напоминал шакала. Начинал он как социалист, потом несколько поправел, но вообще-то являлся типичным демократическим политиком, то есть беспринципным соглашателем, которого менее всего на свете хочется всерьез решать какие-нибудь проблемы. Он и пробил светлую идею начать наступление на фронте. Цель была явно политической – с помощью победы сбить социальное движение. Именно поэтому военных буквально заставили наступать возле Компьене, то есть там, где немцы ближе всего стояли к Парижу. Понятно, что французов там ждали. С немцами вообще вышло интересно. Я все не понимал, откуда у них вообще берутся силы. Во всех книгах про Первую мировую войну, которые я читал, говорилось, что они полностью выдохлись к октябрю 1918 года. А тут... заканчивалась весна 19-го, а они держались. Наличие частей с Восточного фронта и ограбленная Италия ничего не объясняли. Сначала я думал, в книгах, как всегда, подогнали факты под результат. Но потом сообразил, имелось и кое-что еще. Протяженность фронта, которую занимали австрийские части, съежилась до очень маленькой, а к этому моменту Вена стала вассалом Берлина. Так что фактически их войсками распоряжались ганцы. Немцы понимали не слишком высокую боевую ценность союзников, но ведь требовалось множество тыловых частей, так что немцы вывели своих солдат из Польши, а их место заняли австрийцы. Все итальянские трофеи тоже ушли немцам. 8 июня французы начали наступление. Бои были страшные. За две недели французы смогли продвинуться на 25 километров. Правда, понеся при этом огромные потери. Мало того, фронт, казалось, был уже прорван. В Париже радостно потирали руки, и тут брошенные на подкрепление части отказались наступать. А на передовой решили, ах, раз так, то нам тоже не больше всех нужно. Начались события, повторяющие май 1917 года, то есть массовое дезертирство. Мильеран запретил военному руководству принимать крутые меры для подавления беспорядков. Он действовал в лучших традициях Керенского, ринулся на фронт уговаривать солдат. В конце концов, как-то там дело рассосалось. Ну а наступление можно было забыть. Однако хуже было другое. Солдатиков стали откровенно бояться. Черт его знает, что им придет в голову. Более всех очканул Мильеран, который стал кричать об угрозе революции. Хотя на самом деле до нее Франции было еще далеко. Это вызвало очень интересный эффект. Солдаты и рабочие, слушая вопли Мильерана, поверили, что дело так именно и обстоит. И их настроения стали радикализироваться. Начались митинги, забастовки. Все шло достаточно мирно, но французское руководство мало того, что запугало себя до галлюцинаций, так еще и англичан тоже. У тех в парламенте ведь тоже полно было лейбористов. Американские солдаты вели себя тихо, но было понятно, что при подавлении возможных беспорядков на них не слишком стоит рассчитывать. Они тоже хотели домой. Так что французы стали склоняться к мысли: войну надо заканчивать. Англию и Соединенные Штаты такой расклад, в общем-то, устраивал. Но вот у немцев, как ни странно, боевой дух был на высоте. Возможно, дело было все тех же 40 километрах до Парижа. Солдатам ведь не говорили, что преодолеть эти километры не удастся ни при каком раскладе. Да и сам Париж был очень хорошо укреплен. Наоборот, им внушали еще немного, еще чуть-чуть. Однако у них начались беспорядки в тылу, где население откровенно голодало. Собственно, победить Германия давно уже не рассчитывала. Они держались для того, чтобы заключить как можно менее похабный мир. Им повезло, что в Париже у Кормила власти оказался трусливый мудак. 28 июня было подписано перемирие с Германией, а 30-го с Австро-Венгрией. Дело, правда, чуть тут же не сорвалось. Немцы заявили, что отведут свои войска на территорию границы, а вопрос об Эльзасе и Лотарингии должен быть решен посредством переговоров. Но снова начать воевать не получилось. Тут уж пошли на фронте такие волнения, что в Париже решили, что вот-вот начнется революция. Конечно, французам много лет компостировали мозги о национальном унижении, но после почти 5 лет в окопах солдаты начали это воспринимать несколько иначе. Резолюции митингов были в том духе, дескать, сказано вам переговоры, вот и договаривайтесь. Англия, правда, не сняла из-за этого морскую блокаду, а вот Австро-Венгрия рухнула нафиг. Как и следовало ожидать. Там начался полный дурдом. Отличий от моей истории было 2. Румынию раздолбали еще в 1917 году, так что она не путалась под ногами. И страны Антанты не чувствовали себя хозяевами положения. Так что на развалинах Австро-Венгерской империи начались веселые разборки.